В Александровске тюремные мастерские и квартиры нескольких сот каторжных разбросаны по всему посту. Здесь же в тюремном дворе помещаются все мастерские и даже пожарный сарай, и жить вне тюрьмы, за очень редкими исключениями, не позволяется даже каторжным разряда исправляющихся. Здесь пост сам по себе, а тюрьма сама по себе. И можно долго прожить в посту и не заметить, что в конце улицы находится тюрьма. Казармы здесь старые. В камерах тяжелый воздух. Отхожие места много хуже, чем в северных тюрьмах. Хлебопекарня темная. Карцеры для одиночного заключения темные. Без вентиляций, холодные. Я и сам несколько раз видел, как заключенные в них дрожали от холода и сырости. Здесь одно только лучше, чем на севере. Просторная кандальная, и кандальных сравнительно меньше. Чище всех живут в казармах бывшие моряки. Они и одеты чище. Примечание. Белому удалось организовать из них искусную команду для работ на море. Старшим среди них считается каторжный Голицын, маленького роста, с бакенами. Любит пофилософствовать. Когда он сидит у руля и командует «руби рангоут» или «весла на воду», то делает это не без начальственной суровости. Несмотря на его почтенную наружность и старшинство, при мне его секли раза два-три за пьянство и, кажется, за грубости. После него искуснейшим моряком считается каторжный Медведев. Человек умный и отважный. Как-то японский консул Кузе возвращался из Тарайки. У руля был Медведев. Кроме них в вельботе находился еще надзиратель. К вечеру засвежело, стало темно. Когда подплыли к Найбуче, то уже не было видно входа в реку Найбу. Пристать же прямо к берегу было опасно. И Медведев решил ночевать в море, несмотря на сильный шторм. Надзиратель хватил его по уху, господин Кузе строго приказывал держаться берега, но Медведев не слушался и упрямо уходил в море все дальше и дальше. Всю ночь штормовало, волны трепали лодку, и каждую минуту казалось, что они зальют или опрокинут ее. Консул потом рассказывал мне, что это была ночь самая страшная в его жизни. Когда на рассвете Медведев пошел к устью речки, то все-таки на баре вельбот захлебнул воды. С тех пор господин Белый, отпуская кого-нибудь с Медведевым, всякий раз говорит, что бы он ни делал, пожалуйста, молчите и не протестуйте. В тюрьме обращают на себя также внимание два родных брата, бывшие персидские принцы, которых и по сие время в письмах, приходящих сюда из Персии, титулуют высочествами. Присланы они за убийства, совершенные именно на Кавказе. Ходят они по-персидски, в высоких мерлушковых шапках, лбы наружу. Они еще в разряде испытуемых, и поэтому не имеют права иметь при себе деньги. И один из них жаловался, что ему не на что купить табаку. А от курения, ему кажется, кашель у него становится легче. Он клеит для канцелярии конверты, довольно неуклюжие. Поглядевши на его работу, я сказал «очень хорошо». И, по-видимому, эта похвала доставила бывшему принцу большое удовольствие. Писарем при тюрьме состоит каторжный Гейман, полный красивый брюнет, служивший когда-то околоточным в московской полиции и осужденный за растление. В тюрьме он следовал за мною по пятам, и когда я оглядывался, всякий раз почтительно снимал шапку. Здешний палач носит фамилию Минаева. Он из купеческих сынов. Человек еще молодой. В тот день, когда я его видел, он, по его словам, наказал розгами 8 человек. При мне в тюрьме ночевало только 450 человек. Все же остальные находились в командировке, главным образом на дорожных работах. Всего в округе числилось каторжных 1205. Здешний смотритель тюрьмы больше всего любит показывать приезжим пожарный обоз. Обоз в самом деле великолепен, и в этом отношении Корсаковск перещеголял многие большие города. Бочки, пожарные насосы, топоры в чехлах – все это игрушечно и блестит, точно приготовлено для выставки. Ударили тревогу, Из всех мастерских тотчас же повыскакивали каторжные без шапок, без верхнего платья. Одним словом, кто в чем был. В одну минуту впряглись и с громом покатили по главной улице к морю. Зрелище было эффектное, и майор Ша, творец этого образцового обоза, был очень доволен и все спрашивал, нравится ли мне. Жаль только, что вместе с молодыми впряглись и побежали также старики, которых следовало бы щадить хотя бы ради их слабого здоровья.